Эпизод 71. POV. Сома Иоши, известный как король демонов Бифрон. «Чертов Гайдзин! Чертов Гайдзин! Чертов Гайдзин!» Других слов у Сома Иоши не было. Совсем. Чертов Гайдзин, такой же призванный герой, как и он сам, только более везучий, ничего не объясняя, предложил ему спрятаться или вовсе сбежать за пределы Редоса, а сам вместо этого устроил полноценное вторжение в столицу темных земель. Человек, известный большинству местных жителей как король демонов Бифрон, сейчас стоял на площадке одной из башен своего дворца и наблюдал за тем, как над его головой проплывают по небу летающие корабли. От маленьких и юрких, передвигающихся по воздуху с невероятной скоростью, до огромных левиафанов, плывущих со степенным достоинством и отбрасывающих тень на целые кварталы. Прежде Сома Иоши много слышал об этой придумке своего «коллеги», по несчастью, но видеть подобное ему довелось впервые. По правде сказать, он считал, что члены Королевского Совета, сами никогда не лицезревшие страшное оружие правителя Итании и знающие о нем только с докладов разведчиков, преувеличивали опасность воздушного флота русского попаданца. Однако теперь был вынужден признать, что они скорее преуменьшали ее, причем значительно. Маленькие, похожие на земные яхты, кораблики явно были разведчиками. С помощью таких, разумеется, нельзя угрожать наземным силам. Туда даже камни для бомбардировки не поднять, разве что галькой прицельно кидаться. Средние, Иоши слышал, что их люди называли драконами, уже представляли некую опасность. На палубе подобных судов вполне могли храниться и запасы стрел, и горшки с маслом. Ну, те, что больше походили на средиземноморские караки, явно выполняли роль крейсеров. Массивные, способные перевозить и команду, и боеприпасы, хотя, конечно, своими размерами они не могли поспорить с самыми крупными кораблями, которые, судя очертаниями, расположенным в нескольких частях днища люками, скорее всего, служили именно для доставки войск. Обладая такими разнообразными судами, итанийский правитель мог легко решить главную проблему любой здешней войны – расстояние. Марш его сил до точки, где намечено сражение, не грозило попаданцу распутицей, болезнями и небоевыми потерями. Чертов Гайдзин даже на провианте экономил, а ведь это чуть ли не самая большая статья расходов при ведении боевых действий. «Ты сказал, это то, чего я так давно ждал!» Выкрикнул он во весь голос, совершенно не заботясь о том, что его могут услышать. «А сам начал войну! Ты обманул меня!» Опасаться того, что его кто-то заметит, уже было не нужно. Королевский совет сбежал около часа назад, когда стало известно о приближающихся к столице силах Итанийской протектории. Ушел через печать телепортации в полном составе. Сам же Бифрон остался, хотя его и хотели забрать с собой. Не потому, в смысле, что жизнью поддельного короля настолько дорожили, а лишь для того, чтобы потом использовать его фигуру как знамя и символ. Но он не дал им этого сделать. Советники поступили в лучших традициях трусливых властолюбцев. Столько лет держали его на коротком поводке, а когда появилась реальная опасность, решили, что нужно бежать. Мол, ничего еще не потеряно, нужно просто отступить, перегруппироваться, после чего вернуться с новыми силами и примерно наказать мятежников. А призванный герой, чьи легенды они прикрывали собственное правление, да черт с ним, найдем нового. Последнее почему-то было для Иоши наиболее болезненным. Да, он сам спрятался так, чтобы на полноценные поиски у его хозяев не осталось достаточно времени. Несложно изучить замок как свои пять пальцев, когда практически не покидаешь его. Но то, как легко члены Королевского совета прекратили его искать, тем не менее задевало за живое. Очень. Конечно, все это вторжение не случилось вдруг. Сначала в Редосе начались беспорядки. Из-за какой-то невероятной ерунды, что-то связанное с поставками пшеницы в город и отсутствием в продаже с утра хлеба. Сперва драки, в почему-то, собравших у булочных и пекарей на очередях, а затем без всякого перехода, восстание. Правительство просто не успело среагировать, хотя даже марионеточному королю было очевидно, что в столице темных земель уже давно тлеет недовольство королевским советом. Точнее, самим Бифроном, ведь большинство жителей даже не знало о том, что последний представлял из себя лишь куклу настоящих хозяев Союза. Причины подобных настроений были самыми разными. Кто-то Кто-то злился из-за поражения в последней войне, когда человеческие государства разгромили армии вторжения. Кого-то бесила внутренняя политика, уводящая большую часть денежных потоков от развития внутренних территорий и направляющая их на содержание армии. Третьи жаловались на растущие цены, четвертые — на сложности с торговлей, пятые — на жесткие запреты правительства в тех или иных областях жизни. А ведь были еще конфликты между расами, преступность, нехватка жизненного пространства. Редос ведь не резиновый, а съезжались в него народы со всех темных земель. Да и в целом, как Иоша знал из опыта, пусть и не очень богатого прошлой жизни, столичные жители всегда больше всех остальных жалуются на то, как тяжело им достается кусок хлеба. Несмотря на то, что он обходится им дешевле, чем остальным, да и по качеству превосходит тот, который можно найти где-нибудь в провинции. Но больше всего удивлял в случившемся тот факт, что погромы мятежников не продлились и дня. Уже к вечеру восставшие организовались в отряды самообороны, прекратили беспорядки, а затем, объединившись с городской стражей, двинулись к дворцу с требованиями Королевскому совету сложить полномочия и передать власть какому-то комитету Лозы. Мол, эти ребята знают, как навести порядок в стране, а нынешнее руководство только и делает, что ведет никому не нужные войны, дразня людей, которые, в общем-то, не очень хотят вторгаться в северную часть континента. «Интересно, что вы скажете на это сейчас?» — прошипел Сома Иоши, продолжая разглядывать людской флот вторжения. «Думаю, вера в людскую сдержанность поутихнет, а?» Члены Королевского совета до последнего дня были уверены, что справятся с мятежом. К столице уже шагали войска, и нужно было лишь подождать около недели во дворце, взять который штурмом у торгашей, ремесленников и стражников не получилось бы и за месяц. Но тут появились и танийцы, и нервы у истинных правителей Темного Союза не выдержали. Бифрон лишь в последний момент решил, что все-таки последует совету Влада Келлера и останется во дворце, как бы его напуганный беспорядками и неизвестностью разум не твердил, что бежать вместе со своими кукловодами безопаснее. В конце концов, подумал он, с ними он знал, чего ждать от будущего. При этом появление коллеги-попаданца могло изменить его жизнь к лучшему. «Или к худшему», — совсем тихо добавил Сома Иоши. «Если он обманул меня в одном, что помешает ему это сделать и в другом?» Верить в такое не хотелось, но, глядя на проплывающие над головой летающие корабли, в голову лезли именно пораженческие мысли о вероломстве, предательстве и близкой смерти. «Это в чем, интересно, я тебя обманул?» — прозвучал вдруг голос откуда-то сзади. Иоши резко обернулся и уткнулся взглядом в того, о ком прямо сейчас думал, с самим Владом Келлером, призванным героем и правителем Итании. Спокойным, уверенным в себе мужчине, в простом, можно даже сказать, скромном сером дорожном платье и поигрывающим легкой деревянной тростью с белым костяным набалдашником. За спиной гостя стоял еще один человек, толстенький, невысокий и весь какой-то несуразный, но точно не тянущий на убийцу, которого попаданец притащил с собой для совершения темных делишек. Тем не менее лже-Бифрон не мог не уточнить. «А это кто?» «Маг-телепортер. Тебе не нужно его бояться. Так в чем я тебя обманул, Сома Иоши?» «А как иначе назвать все это?» Японец обвел рукой сперва город, а потом и небо над ним, заполненное множеством воздушных судов. «Хм. Мерами, направленными на реализацию наших договоренностей?» «Ты обещал, что я буду править Темным Союзом, а вместо этого привел сюда свои войска!» — прорвался крик души у японца. «Неправда!» Влад Келлер ничуть не смутился этим обвинением. «Я обещал, что смогу дать тебе свободу от Королевского Совета и свободу выбрать свое будущее. Про трон в Редосе у нас никаких договоренностей не было». Действительно, такого обещания он никогда не давал. Если хорошенько подумать, то о троне Темного Союза сделал вывод именно Иоши, потому что ему в него хотелось верить. «Значит, заберешь его себе?» Он с горечью кивнул. «Зачем он мне?» — искренне удивился его собеседник. «Это же настоящая черная дыра для любого бюджета. Прирастить к своему государству такое обременение и потом годами вливать сюда деньги? Благодарю покорно». «Так почему не отдать его мне?» «Потому что тебе это не нужно. Опуская такие детали, как отсутствие у тебя желания и умения править, ты просто не захочешь такого подарка. Даже сделай я его тебе, самое большое за полгода бывшие хозяева попросту сожрут возомнившего о себе слугу. Без моей поддержки, разумеется. Но если я ее окажу, то в чем, прости, изменится твоя жизнь? В смене одного господина на другого. А я ведь обещал тебе свободу. И знаешь, привык держать слово. В словах этого русского было столько горькой правды, что Иоша непроизвольно скривился. «О какой свободе ты говоришь?» — промямлил он. «Чуть позже это обсудим, но мое предложение придется тебе по вкусу, поверь. Сейчас же нужно решить вопрос с Редосом. Сам понимаешь, власть не терпит вакуума». «Я не понимаю. Если ты не собираешься сам тут править и не хочешь отдавать трон мне, то зачем захватывал Редос?» «Ничего я не захватывал», — русский покачал головой. «Лишь пришел помочь тем, кто решил сбросить с себя иго совета. Простым жителям города, не желающим продолжать войну с людьми». «Комитет Лозы!» — наконец дошло до японца. В ответ Влад Келлер лишь улыбнулся. «Дескать, ну вот видишь, ты сам все прекрасно понимаешь. Но прежде чем это произойдет, тебе придется последний раз поработать королем демонов», — сказал он. «Пусть гарнизон дворца и не слишком велик, мне их жертва совершенно не нужна, как и тебе, я подозреваю. Поэтому топай в свои покои, наряжайся в темного властелина, а потом приказывай гвардейцам сдаваться. Ты единственный, кого они послушают в отсутствии совета». Сома Йоши в первый миг хотел возмутиться тому, как беззастенчиво, в который уже раз, им командует этот человек. Однако усилием воли сдержал первое желание. «Ты же хотел изменить свою жизнь, да?» — спросил он у себя. — Она изменилась. Так что же ты ноешь? Командира гвардейцев ему удалось убедить открыть ворота и впустить туда делегацию комитета Лозы за какие-то 20-30 минут. Упрямый орк сперва вбил себе в голову, что должен достойно погибнуть. Потом решил, что Бифрон предлагает ему военную хитрость, заманить сюда лидеров мятежников и убить их. И лишь поняв, что в случае отказа подчиниться, итанийский правитель попросту сожжет дворец дотла, угрюмо кивнул и отправился раздавать приказы. И спустя час Сома Иоши уже принимал в тронном зале делегацию из нескольких дроу, возглавляла которых весьма аппетитная женщина, Цалиш Халио. Влад Келлер, без какой-либо свиты, сопровождаемый только тем самым магом-телепортером, выступал лишь гарантом передачи власти. Процедура, которая для Иоши прошла будто бы в тумане, он слушал длинные речи комитетчиков, советы итанийского правителя, и лишь в самом конце, когда речь пошла за богов, выпал из этого своеобразного медитативного состояния. «Что еще за универсализм?» — спросила мистерс Халио. «И почему темные расы должны его принять?» Она свободно расположилась в одном из принесенных в тронный зал кресел, закинув ногу за ногу, в результате чего лже-Бифрон получил возможность любоваться шикарной попкой переговорщицы. «Потому что служение одному пантеону снова приведет нас к противостоянию», — охотно пояснил Влад Келлер. «Боги те еще властолюбцы, а один из самых действенных способов получить побольше праны — это как раз война. Так что я настоятельно рекомендую отречься от темного пантеона, предоставив ему те же права, что и другим. В конце концов, пусть ваши подданные сами решают, в чей адрес возносить молитвы. Правитель же должен оставаться нейтральным». «Как насчет того, что ты сам являешься пророком Зигита? Да и с другой, богиней хаоса дружишь больше, чем с другими?» Блеснула осведомленностью темная эльфийка. «Это так выглядит нейтралитет, к которому ты нас подталкиваешь?» «Ключевое слово тут — дружишь», — усмехнулся Влад Келлер. «Элигия уже почти как член семьи, к тому же она не претендует на власть. С Зигитом же у нас лишь деловые отношения, и он это прекрасно понимает, поверь». «Но ты толкаешь нас на конфликт с богами?» «У меня такой случился с пантеоном света», — пожал плечами призванный герой. «И ничего, как видишь, живой, даже здоровый, а Младония, как мне известно, совсем ослабла и скоро лишится своего лидерства во фракции. Так что если не изгонять богов, а настроить с ними взаимовыгодные отношения, то ваши народы от этого лишь выиграют, поверь». «Никто из хаоса, света или даже порядка не откажется от огромной, неохваченной паствы, ранее бывшей для них, недоступной». «Предлагаю вернуться к этому разговору после того, как разберемся с беглецами из совета», — ушла от окончательного ответа Дроу. «С этих мерзавцев станется двинуть на столицу войска, чтобы вернуть контроль силой. Те, кто был расквартирован под Редосом, уже сообщили, что не выступят против нас. Но в Темном Союзе достаточно раз, чей выбор всегда делается в пользу войны и крови. «Уверена, беглецы уже говорят с такими». После чего стороны перешли к обсуждению деталей отречения Бифрона, и еще спустя час Сома и Оши поставил под историческим документом, передающим всю полноту власти в стране комитету Лозы, свою размашистую подпись. «Так что мне делать теперь?» — спросил он у итанийского правителя после того, как Цалиш отправилась принимать присягу у очередного столичного полка. Больше всего немолодой японец боялся услышать что-нибудь вроде «Да что хочешь, в общем-то, ты больше не нужен». Но, к большому удивлению, Влад Келлер взял его под руку и велел телепортеру перенести их обоих на висящий в небесах крейсер. «Есть одна идейка». Довольно улыбаясь и протягивая собеседнику бокал, с чем-то коричневым сказал этот русский. «Но сперва давай выпьем за то, что у нас уже получилось. Конечно, нужно еще разобраться с советом. Тут Салиш права. Старые мерзавцы ни за что не сдадутся и будут пытаться вернуть власть. Но это уже решаемый вопрос». «Что это?» — подозрительно понюхал напиток Иоши. «Бренди?» «У тебя такое лицо, будто ты решил, что он отравлен», — хохотнул Влад. «Да, бренди. Хороший, кстати. Рекомендую пить залпом. Тебе нужно снять стресс». Из того, что японец знал о русских, а знал он очень немного, главным считалась их любовь к выпивке. А еще тот факт, что они становятся жутко обидчивыми, если получают отказ от предложения вместе выпить. Поэтому он решил не рисковать, хотя сам к алкоголю относился довольно прохладно. Огненная жидкость на несколько секунд лишила его возможности дышать. А еще, отметил он со страхом, и зрение. Правда, когда удалось сделать первый вдох, выяснилось, что это были лишь слезы, выступившие от непривычно крепкого напитка. Однако сразу после этого по телу экс-короля демонов начало распространяться удивительное тепло, смывающее вместе с тревогами и недоверием страх перед будущим, а на лицо сама собой выползла довольная улыбка. «Эк, и тебя повело!» — по-доброму рассмеялся Влад Келлер. «Второй, прости, предлагать не буду, а то ты просто вырубишься с непривычки. Поэтому сейчас просто слушай, что я буду говорить, и не пытайся спорить. Если идея не понравится, отказаться от нее ты сможешь». «Что за идея-то?» Иоши обнаружил, что язык словно бы зажил собственной жизнью и выражает мысли прежде, чем он дает на это разрешение. «Шикарная! Но сперва ответь мне. Тебе нравятся эльфийки?» «В каком смысле?» «В прямом, Иоши, в прямом. Как женщины». Внимательно наблюдавший за собеседником правитель Итании, увидел ответ в глазах и довольно кивнул. «Вижу, нравятся. Почему-то я так и думал». «А к чему вопрос?» «Понимаешь, у меня есть одна знакомая княжна, правительница народа в изгнании. Сама по себе девчонка красивая и не глупая, но без мужика способная натворить дел. И я подумал, а что если...» «Ты хочешь меня на ней женить?» Не слишком широкие глаза японца распахнулись до вполне европейского стандарта, после чего уже под воздействием бренди стали стремительно закрываться. «Ну а что такого-то? Она, кстати, сильный маг, телепортер. Посмотришь мир, в котором оказался, без всяких долгих путешествий в карете. А то ведь после призыва сюда и не видел его. Да и свой угол появится, где никто тебя, как Бифрона, не знает. Эй, погоди, не засыпай!» «Ах ты ж черт! Кто ж знал, что джапаны такие слабенькие? На алкоголь!»